До контрольного срока оставалось 6 дней, когда глава корпорации Канис собрал тех, кому предстояло на полтора года поселиться на корабле поколений. Группу прогрессоров вызвался возглавить Киргул, одержимый своими навязчивыми имперскими идеями. В его подчинении оказывались 118 человек, большая часть которых ранее входила в клан предвестников. Координаторы поселений, их группы обеспечения, техники, а также женщины и дети из сложившихся семейных ячеек. Прогрессоры получили 3 медицинские капсулы и руна 3В и пару пищевых синтезаторов, а также приличный запас расходных материалов для всего этого добра, не говоря уже о всякой мелочевке, вроде обучающих устройств и планшетов для перспективных людей. Группа трофейщиков в полном составе. Олгер гарантировал бесперебойную работу основных систем Ковчега в течение полутора лет. Для работ на поверхности Ковчега Алекс посчитал нужным оставить инженерное судно, свой хомяк, а также переживший обстрел трофейный Нихонский буксир. Теперь линейный крейсер располагал 3 многофункциональными эсминцами типа Илна, которые с успехом справлялись с работой старого аширского кораблика. Однако капитан из сентиментальных соображений не собирался продавать хомяк, ведь именно с него все начиналось. На Ковчеге оставалась 1 пятерка бойцов и их командир, сержант Нумис. Головорезы получили запас снаряжения, в том числе автоматические турели и прочую полезную мелочь вроде портативных камер наблюдения и подслушивающих устройств. Проблем с мотивацией остающихся не возникло. Люди из клана, назначенные на ответственные посты, восприняли длительную командировку как особо важную миссию. Но ослепая вера в лидера и пророчество не оставляла повода для сомнений. Еще бы. Корпорация получала весомый актив в виде большой, но правда пока бесполезной базы, значительное увеличение численности бойцов и технического персонала. К Алексу непрерывно поступали отчеты, однако он посчитал нужным выслушать доклад Нобла. «Империя превыше всего», — торжественно заявил Киргул. «Воистину так. Слава избранному!» — засмеялся Илья. «За полтора года у тебя есть все шансы сделать из этих наивных идиотов фундамент Великой Империи». «Я приложу к этому все силы!» — выкрикнул Нобл, взмахнув шпагой над головой. С юмором у аристократа имелись проблемы. «Перепись будущих винтиков империи закончена?» — поинтересовался глава корпорации. «Да», — почтительно ответил Киргул. «Если кратко, то сейчас на Акшаморе находятся 4572 быдлянина. Из них 2246 женщин в возрасте размножения, 98 детей и 364 старика. Остальные мужчины, готовые сокрушить врагов империи». «Так, всех потенциальных псионов и 200 бойцов заберем с собой. Сейчас сержант Хаут как раз занимается отбором. Будут... сокрушать скоро!» — кивнул Алекс, сдержав улыбку. «Координатор Шикра прислала отчет о подавлении бунта местных. 8 человек пристрелили. Что там случилось?» «Вопрос снят. Хранители не захотели работать и организовали заговор. Сержант Пич провел зачистку. Все участники наказаны», — отчитался Нобл. «Император строг, но справедлив», — буркнул Илья. «От этих хранителей одни проблемы. Надо было их сразу всех». «Империя», — начал Нобл. «Да-да. Как проходит борьба со скверной, то есть расчистка загрязненных участков?» — поинтересовался Алекс. «Дезактивацией всего корабля смысла заниматься нет», — вставил Олгер. «Мы опустили аварийные переборки и залили туннели пеной. Сейчас идет зачистка сектора ФИР от останков дикарей и зараженных участков». «Да, проблему нехватки пищи решит переселение части людей в нижний предел», — согласился капитан. «Скоро местные начнут плодиться, и через полтора года тут будет тесновато», — хмыкнул Илья. «Новые быдляне. Империи потребуются воины», — кивнул Киргул.